Обретение мощей святой благоверной великой княгини Анны Кашинской. Память 21 июля, 3 августа. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича, в 1294 году стала супругой святого благоверного великого князя Михаила Ярославовича Тверского. Он был замучен татарами в Орде в 1318 году. Память 22 ноября, 5 декабря. После страдальческой кончины мужа Анна удалилась в Тверской Софийский монастырь и приняла постриг с именем Ефросиния. По просьбе своего сына, кашинского князя Василия Михайловича, перешла на жительство в Кашинский Успенский монастырь, где приняла схиму с прежним именем своим Анна. Святая Анна имела, кроме Василия, еще трех сыновей – Дмитрия и Александра, повторивших исповеднический подвиг отца своего, и Константина. Дмитрий Михайлович, грозные очи, был убит в Орде 15 сентября 1325 года, а Александр Михайлович, князь Тверской, вместе с сыном Федором 29 октября 1339 года. Преподобная скончалась 2 октября 1338 года и погребена в Успенском Кашинском монастыре. С годами Успенский храм обветшал. Сквозь зияющий пол открылась гробница святой Анны, память о которой со временем изгладилась в народе. Не зная, чья гробница находится в храме, прихожане ставили на гробницу вещи, клали одежду. В 1611 году, в смутное время, благоверная княгиня Анна явилась тяжело больному пономарю Успенского храма Герасиму, исцелила его от болезни и велела передать соборному протопопу Василию и жителям города Кашина, что Господь по ее молитвам сохранит город от литовцев, разорявших в то время северо-западную Русь. Благоверная Анна повелела чтить ее память и возжечь лампаду пред иконой Спаса Нерукотворенного, которая находилась над местом ее упокоения. С той поры кашинцы стали благоговейно хранить и почитать гробницу святой княгини Анны. При гробе ее неоднократно совершались исцеления больных. В царствовании Алексея Михайловича 1645-1676 и при патриархе Московском и всея Руси Иосифе 1642-52 годы жители Кашина ходатайствовали об открытии нетленных мощей покровительницы своего города. Святейший патриарх Иосиф благословил архиепископа Тверского Иону свидетельствовать мощи благоверной княгини Анны, что и было исполнено 21 июля 1649 года. Святые мощи благоверной княгини Анны были обретены нетленными. В том же году собор Русской Православной Церкви причислил благоверную княгиню Анну к лику святых. Торжественное перенесение ее мощей из деревянного Успенского собора в каменный Воскресенский состоялось 12 июня 1650 года. Но в 1677 году патриарх Иоаким поставил вопрос на Московском соборе об упразднении ее почитания в связи с обострением старообрядческого раскола, использующего имя Анны Кашинской в своих целях. В 1909 году, 12 июня, произошло восстановление церковного почитания святой Анны. Поэтому память преподобной Анны Кашинской совершается трижды в год. 2-15 октября, в день представления, 21 июля 3 августа на обретение честных мощей и 12-25 июня вторичное ее прославление и установление повсеместного празднования.